Майлз, Кором и Тимон благоговейно взирали на Алану, впечатленные словами главного целителя. У Аланы слегка шумело в голове, было неуютно и одиноко. Ей не нравилось, когда люди смотрели на нее, как на чудовище. «Вы останетесь?» — жалобно спросила она. Майлз обнял ее за плечи. «Можешь на нас рассчитывать», — успокоил он. Двое его спутников согласно кивнули. Алана задумчиво прикусила губу. «Сначала попробуем натуральные средства», — решила она. «Кором, раздобудь дров и следи, чтобы пламя в очаге горело как можно сильнее». Солдат ответил коротким кивком и вышел. Алана подошла к столу, взяла бумагу и перо и принялась быстро писать. «Тимон, принеси из кухни все, что здесь отмечено, и захвати несколько одеял». Взяв список, Тимон удалился. Майлз стал подкладывать в огонь дрова из каминной корзины. «Алан!» — скрипучим голосом позвал Джонатан. Алана приблизилась к нему и взяла за руку. «Я здесь, ваше высочество!» Джонатан улыбнулся. «Ты не дашь мне умереть, я знаю». «Ты не умрешь», — из-за плеча Аланы проговорил Майлз. «Даже не думай об этом». «Майлз, вы тоже здесь?» — нахмурился принц. «Мне грезилось, что вокруг много людей». «Были люди», — успокоила его Алана. «Сэр Майлз их выгнал». «Жаль, я не видел», — слабо улыбнулся Джонатан. «Тебе нужно поспать», — сказала юная целительница. Во взгляде принца читались многочисленные вопросы, поэтому Алана вновь обратилась к своей магии. Поглаживая виски больного, она пристально посмотрела ему в глаза. «Усни, Джонатан!» Ее хрипловатый мальчишеский голос обладал странной силой. Майлз подавил невольный зевок. «Спи!» Джонатану показалось, будто его уносят волны лилового моря. Он крепко спал. Кором вернулся с охапкой дров, Тимон с одеялами и предметами из списка. Отправив последнего за кирпичами, Алана расположилась у огня и принялась готовить сироп от кашля из эля, меда, трав и лимонного сока. Заметив, что у нее дрожат руки, Майлз отобрал ложку и сам начал размешивать зелье. «Алан, что с тобой?» — спросил он. «Тебя трясет с тех пор, как Джонатан уснул». Алана устало опустилась на стул. Герцог Берт был прав. Она приняла из рук Корома бокал вина и осушила его. «Это непростая лихорадка. Она высасывает из меня силу». «Ничего подобного я раньше не испытывал». Она вздохнула. «Сэр Майлз, вы не могли бы поговорить с королем и королевой? Они наверняка волнуются». Рыцарь передал ложку Корому. «Будет сделано», — ответил он и вышел, приглаживая взлохмаченные волосы. Кором помешивал варево, не сводя глаз с Аланы. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Алана потерла лоб, голова уже немного болела. «Я тоже надеюсь». Кирпичи, которые принес Тимон, Кором нагрел на огне и завернул в чистую ткань. А Алана с обеих сторон обложила ими Джонатана. Сверху принца накрыли еще одеялами. Вскоре он начал обильно потеть, грудь раздирал сухой кашель. Чуть остудив сироп, Алана влила несколько ложек в рот принцу. Каждые 2 часа они сменяли промокшие от пота простыни и заново обкладывали принца прогретыми кирпичами и одеялами. В комнате стояла страшная жара, одежда липла к телу. И Кором, и Тимон разделись до пояса. Вернувшийся Майлз едва не упал в обморок от духоты. «Герцог Берт с королевой», — сообщил он. «Он проследит, чтобы ее величество не волновалось и не приходило сюда. Король сейчас в военной зале и не может отлучиться. Порт Кайн атаковали пираты. Их величество полагаются на мнение герцога Берда, а он тебе доверяет». Алана огляделась по сторонам. Рядом с ней 3 насквозь потных мужчин, а там, за дверью, весь дворец замер в ожидании. Что скажет целитель? Ей стало страшно. Неужели взрослые вовсе не так сильны и уверены в себе, как она представляла? Впрочем, сейчас не время беспокоиться об этом. «Тимон, пусть сэр Майлз сменит тебя», — сказала она, — «а ты отдохни и поешь». Майлз помог ей и Корому в очередной раз сменить простыни. Он же поддерживал голову принца, пока Алана поила того сиропом. Передохнув, Тимон заступил на место Корома. Вечером Джонатан начал откашливать мокроту, скопившуюся в легких. К ночи он заснул, однако жар все больше усиливался. Алана отправила своих помощников перекусить, а сама продолжала наблюдать за больным. На минутку уже в 3-й раз заглянул герцог Берт. Как и прежде, он не промолвил ни слова. Алана молча кивнула ему. На разговоры не осталось сил. Майлз принес ужин. «Ешь», — велел он, — «я расстелил тебе постель в гардеробной Джонатана. Твоя очередь отдыхать». Алана понимала, что наставник прав. Поев, она легла и провалилась в сон, едва голова коснулась подушки. Проснулась лишь с наступлением сумерек и вновь сменила друзей у постели Джонатана, покуда те отправились на ужин и короткую прогулку. В комнате стояла невыносимая жара, однако принц дрожал в ознобе, по его лицу ручьями стекал пот. Алана молча смотрела и собиралась силами. Если темный бог намерен забрать жизнь Джонатана, ему придется принять бой. Дверь распахнулась, Алана вскочила от неожиданности и тут же согнулась в почтительном поклоне. В комнату вошли король с королевой. Алана ощутила острую жалость. Всегда улыбающийся король выглядел глубоко озабоченным, вокруг рта залегли морщины. Одной рукой он поддерживал супругу. Королева Лианна опустилась на стул, подставленный Аланой. Она еще не оправилась от лихорадки, длинное платье болталось на исхудавшей фигуре. «Алан Требонт», приглушив свой звучный голос, промолвил король: «Как себя чувствует мой сын?» Алана нервно сглотнула. «Хорошо, насколько можно ожидать, Ваше Величество. Почти все время спит. Чем ты можешь помочь ему?» В любезных интонациях королевы проскользнули резкие нотки. «Ты всего лишь мальчик, почти ребенок, что бы там ни говорил Берт». «Ваше Величество, даже я знаю, что в комнате, где находится больной, нельзя загрязнять воздух благовониями и уж тем более окружать принца плакальщиками. Кроме того, он сам послал за мной. Джонатан доверяет мне, хотя и не догадывается о моем даре». «Ты обучен целительству?» — спросил король Руальд. «Я перенял знания от деревенской знахарки, Ваше Величество. Помимо этого, я могу творить чары. Мой брат наделен такими же способностями, а еще он умеет читать мысли и иногда предвидеть будущее. Мне такое не под силу». «Почему ты не сообщил об этом герцогу Гаррету сразу по приезде?» — потребовал ответа король. «Почему ваш отец ничего не сказал?» Алана смущенно провела носком туфли по полу. «Наша мать умерла, рожая нас с Томом. У нее тоже был дар. Отец сильно разгневался из-за того, что магия ее не спасла. Он поклялся никогда не использовать свой дар и нам тоже запретил. Мот, деревенская целительница, учила нас пользоваться магией втайне от него». Алана опустила голову. «Что же до меня? Я хочу стать рыцарем. А рыцарю пользоваться даром, как мне кажется, не совсем честно. Все равно, что применять запрещенные приемы». Король, понимающе кивнул. «Но Мот говорила, что я должен использовать дар для исцеления больных, что моей силы хватит на многих, и что целительством я расплачусь за жизни, которые буду отнимать в сражениях». «Я не послушал ее», — горько продолжила Алана. «И один из моих друзей умер». Король Рольд положил руку ей на плечо. «Ты делал, что считал нужным, Алан. Не все мы способны предвидеть будущее и знать, чего потребует от нас жизнь. Мне следовало послушать Роджера», — потерев лоб, сказал он, — «скорее, чем Алане или королеве». «Будь Роджер здесь!» — король тяжело вздохнул и вновь посмотрел на Алану. «У Джонатана есть дар. Он передается по линии Конте, и принц получил его от меня. Если, то есть, когда Джонатан выздоровеет, я позабочусь о том, чтобы пажи проходили должное обучение магии. Я долго отвергал эту часть нашего наследия. Как и твой отец, я считал, что магия исчезнет, если делать вид, будто ее нет». Он покачал головой. «Рыцарь должен развивать все свои способности, развивать и доводить до совершенства. Зло часто выступает под броней магии». Алана понимала, о чем ведет речь король. При более основательной подготовке она сейчас не чувствовала бы себя такой беспомощной. Если потливая лихорадка имеет колдовскую природу, то Алана заведомо слабее своего противника. «Тут так душно», — пожаловалась королева Лианна, обмахиваясь веером. «Мы пытаемся выгнать болезнь с потом, Ваше Величество», — объяснила Алана. «Лучше сперва испробовать все натуральные средства». Король ласково похлопал жену по руке. «Не забывай, что сказал герцог Берт. Мы можем довериться Майлзу и Алану. Мы обязаны им доверять». Королева приблизилась к спящему сыну и взяла его за руку. В глазах у нее стояли слезы. «Он — все, что у нас есть, Алан. Я больше не могу иметь детей». Она храбро улыбнулась супругу. «Если мой король верит в вас, то и я верю». «Матушка?» — еле слышно прошелестел Джонатан. «Отец». Алана удалилась в гардеробную. Вскоре король заглянул к ней. «Он уснул. Позовешь нас, если...» Рольд не нашел в себе сил закончить фразу. Алана, повинуясь порыву, накрыла ладонью его руку. «Ваше Величество, вас немедленно известят, если что-то изменится», — пообещала она. Майлз бесшумно вошел в комнату и поклонился королю с королевой. «Его Высочество поправится», — сказал он. «Мы все молимся за его здоровье». «Кроме тех, кто наслал эту болезнь», — отозвалась королева. Король Роальд и Майлз обменялись взглядами. «Королева права. Но кто желает Джонатану смерти?» Король нежно взял руку супруги. «Идем, дорогая», — мягко произнес он, — «нам пора». После их ухода вернулись Кором и Тимон. Алана засучила рукава. «Давайте снова разводить огонь», — мрачно сказала она. Ночь выдалась долгой. Кашель у Джонатана наконец прекратился, и Алана, приложив ухо к его груди, улыбнулась. Хрипов она не услышала, дыхание стало чистым. Лихорадка, однако, по-прежнему изматывала принца. Губы Джонатана потрескались и начали кровоточить. Словно противясь усилиям Алана и Майлза, он бредил, метался в кошмарных видениях. Голос у принца пропал, он продолжал вскрикивать, но беззвучно. И это зрелище потрясло Алану. Майлз схватил ее за плечи. «Алан, так не может продолжаться. Где же твой дар? Используй его». «Я и так использую», — чуть не плача воскликнула Алана. «Мне не хватает умения». «Загляни в себя, сосредоточься. Неужели ты не видишь? Он умирает». Алана посмотрела на огонь. Пламя в очаге дожидалось ее, ревело голодным зверем. Она потерла глаза. От плетения мелких чар и заклинаний уже накопилась усталость. Взяла последний мешочек с травами. Это была вербена. Она ведь знала, что придется использовать это средство. Словно в полусне раскрыла мешочек, отрешенно глядя на сухие ломкие листья, бесцветным голосом промолвила: «Кором, Тимон, вам лучше выйти». Кором шагнул вперед. «Послушай», — встревоженно начал он, но, увидев выражение лица Аланы, вздохнул. «Идем, Тимон, не надо нам тут быть, когда дело дойдет до серьезной ворожбы». Оба вышли, Майлз запер дверь на засов. Алана бросила листья вербены в огонь. Нельзя ей использовать эту магию. Чародейка из нее слабенькая. Магам куда сильней и опытней, и то не удавалось удержать в подчинении силу, к чьей помощи она сейчас пытается прибегнуть. Слабый стон со стороны кровати напомнил Алане, зачем она здесь. Опустившись на колени перед очагом, она стала шептать слова, которые, как учила ее Мот, вызывают богов. Медленно, очень медленно, из-за усталости Аланы, пламя приобрело лиловый цвет. Она погрузила в огонь обе руки. Магическая сущность, та, что делала ее Аланой, потекла по ладоням в огонь. Девочка растворялась в нем, она сама стала пламенем, а затем произнесла заклинание, к которому Мот велела прибегать лишь в крайнем случае, когда ничего другого не остается. «Темная богиня, великая матерь, покажи мне путь, открой врата, направь меня, матерь гор и морей». Пламя взметнулось вверх с ревом, похожим на раскат грома. Алана дернулась, но не отстранилась от очага. Огонь заплясал в ее глазах. Перед взором начали распахиваться бесчетные ворота и двери, и вот внезапно возник город из черного глинцевитого камня, тот самый, что она видела в камине у Мот. Солнечный свет слепил, стало жарко. Город взывал к Алане, прекрасные башни и сияющие улицы пели хоралы в ее голове. Видение померкло. Она охнула. Поток чистой энергии хлынул сквозь руки, превращая плоть в лиловое пламя, сдерживаемое лишь телесной оболочкой. Она светилась, мерцала, горела. Поток магии, бушующий внутри, причинял боль. Каждая частичка Аланы мечтала окунуться в холод и мрак, чтобы погасить этот жар. Ей не по силам удержать его, она сейчас лопнет, как перезрелая груша. Услышав голос, не предназначенный для ушей простых смертных, Алана вскрикнула. «Возвращай его!» Колокольным звоном прозвучало у нее в голове. «Я здесь! Возвращай его!» По щекам Аланы полились слезы. Этот голос и обжигающая боль убивали. Огонь пожирал ее заживо, будто тигр. Однако внутри что-то восстало. Алана сжала кулаки и стиснула зубы, сопротивляясь боли. Она подчинит себе этого тигра. Еще никогда ее тело не одерживало верх над духом. Не будет этого и сейчас. «Кто я? Слабый ребенок? Или боец?» — гневно подумала Алана. Усилием воли ей удалось совладать с болью. Теперь она управляла силой, извлеченной из огня. Она укротила тигра. Она — воин. Алана приблизилась к кровати. Майлз поспешно отступил в сторону. Ему оставалось лишь беспомощно наблюдать, как Алан, вскрикнув, превратился в сверкающий аметист. Затем сияние померкло, но мальчик продолжал светиться бледно-лиловым огнем. Майлз понял, дотронься он до Алана, и тут же сам вспыхнет, как сухая солома. Алана безмолвно глядела на Джонатана. Такой далекий, такой чужой. Он прошел долгий путь, вновь зазвучал в голове ужасный голос. «Возьми его за руки, позови обратно». Краем сознания Алана поняла, что голос принадлежит женщине. «Спасибо», — прошептала она и осторожно взяла ладони принца в свои. Ее разум проник в его невидящие глаза. «Джонатан», — позвала она, — «пора возвращаться домой». «Джон...» Майлз изумленно вытаращил глаза. Из уст мальчика-пажа лился женский голос, голос из глубин седой вечности. Потрясенный явлением непостижимой силы, рыцарь попятился от кровати. Алана погрузилась в синеву глаз своего товарища. Ее засасывало в узкий черный колодец, и это чуждое, холодное место пожирало девочку, словно живая тварь. Со всех сторон слышались вопли и стоны обреченных душ. Достигнув границы мира людей и преисподней, Алана находилась между жизнью и смертью. «Джон!» Настойчиво звала она, отгоняя уродливую бесплотную сущность и чувствуя, как нарастает в ней сила. «Джон!» Наконец она его увидела. Джон был у самого дна колодца, рядом со смертью. Огромная черная тень в форме человека в капюшоне заслонила его от Аланы. Даже в этом странном полузабытии ей стало страшно. Должно быть, это темный бог, вершитель судеб, владыка смерти. Вступать в спор с богом — безумие. Но если бог встал между Аланой и ее другом... «Прошу прощения», — учтиво произнесла она, — «вы не можете его забрать. Время еще не пришло. Он вернется вместе со мной». Чудовищная тень протянула руки к Алане. Юная целительница замерла, мысленно сформировав щит из лилового пламени. «Вы не можете его забрать», — повторила она более решительно. Руки тени прошли сквозь щит и схватили Алану за плечи. Она ощутила на себе взгляд невидимых глаз. Огромная черная голова кивнула, и тень пропала. Темный бог исчез. Алана шагнула к Джонатану, их пальцы сплелись. «Идем», — сказала она, — «идем домой». «Уже иду», — улыбнулся принц. Он произнес эти слова голосом мужчины, каким станет в будущем, спокойным, властным и звучным. Слышал ли он голос древней женщины, видел ли ее перед собой? «Я с тобой, мой друг. Пора покинуть это место». Их соединенные руки светились ярким белым огнем, растворяя тени вокруг. Магический дар обоих, слитый воедино, выжигал стены жуткого колодца. Наконец у выхода показалась комната, которую они так давно покинули. Лиловое пламя, наполняющее Алану, постепенно начало меркнуть. К тому времени, когда подростки вновь очутились в спальне принца, Алана, к великому облегчению, стала самой собой. «Спасибо», промолвил мужчина в теле Джонатана и отпустил ее руку. Королевский паж Алан посмотрел в ясные глаза юного принца. Тот вздохнул и закрыл их. «Как хорошо дома!» — прошептал Джонатан и уснул. Алана, пошатываясь, встала. Майлз нашел в себе смелость приблизиться к ней. Только что он видел двух мальчиков, светящихся изнутри ярким лиловым пламенем. Слышал из их уст голоса мужчины и женщины. «Такое не скоро забудешь». «Алан?» — негромко позвал рыцарь. Алана обернулась. «С ним все в порядке», — пробормотала она. «Он будет спать». Кости невыносимо ломило. В голове пульсировала боль, колени подгибались. «Ох, Майлз!» Не договорив, Алана рухнула на пол в глубоком обмороке.